С. Телеология. Параграф 204. Цель есть понятие, вступившее посредством отрицания непосредственной объективности в свободное существование. Есть для себя сущее понятие. Она определена как субъективная цель, так как это отрицание сначала абстрактное, поэтому пока что объективность лишь противостоит ему. Но эта определенность субъективности есть односторонняя определенность по отношению к тотальности понятия, а именно односторонняя для самой цели, так как всякая определенность положила себя в ней как снятую. Таким образом, и для цели предполагаемый ею объект есть лишь идеальная, ничтожная в себе реальность. В качестве такого противоречия ее самоотождественности с положенным в ней отрицанием и противоположностью, сама цель есть снятие, деятельность, отрицающую противоположность, так что полагает ее тождественность собой. Это есть реализация цели, реализация, в которой цель, сделав себя иным своей субъективности и объектировав себя, снимает различия субъективности и объективности, смыкается лишь с самой собой и сохраняет себя. Примечание. С одной стороны, понятие цели излишне, но с другой стороны, оно справедливо было названо понятием разума и противопоставлялось абстрактно всеобщему рассудка, которое лишь подводит особенное под себя, но не имеет его в самом себе. Далее следует сказать, что различие между целью как конечной причиной и целью как лишь действующей причиной, то есть тем, что обычно называется причиной, в высшей степени важно. Причина принадлежит сфере еще не раскрытой, слепой необходимости. Она выступает поэтому как переходящая в свое другое и теряющая при этом свою первоначальность в положенность. Лишь в себе или для нас причина впервые есть причина в действии и возвращается в самое себя. Цель, напротив, положена как содержащая в самой себе определенность или действие, то, что в причине еще представляется как инобытие, так что цель в своей деятельности не приходит, а сохраняет себя, то есть имеет своим результатом лишь самое себя. И в конце она есть то же самое, чем она была в начале, в своей первоначальности. Лишь благодаря этому сохранению она есть истинно первоначальная. Цель требует спекулятивного понимания как понятия, которое само в собственном единстве и в идеальности своих определений содержит суждение или отрицание, противоположность между субъективным и объективным, и в такой же мере содержит снятие этой противоположности. Когда мы думаем о цели, мы не должны приравнивать ее исключительно к той форме, в которой она находится в сознании как форма наличного в представлении определения. Своим понятием внутренней целесообразности Кант снова возродил идею вообще и в особенности идею жизни. Определение жизни, которое дает Аристотель, уже содержит в себе внутреннюю целесообразность и стоит поэтому бесконечно выше новейшего понятия телеологии, которое имело в виду лишь конечную внешнюю целесообразность. Потребность, влечение — суть ближайшие примеры цели. Они — суть чувствуемые противоречия, которые имеют место внутри самого живого объекта и переходят в деятельность отрицания этого отрицания, которое еще есть голая субъективность. Удовлетворение восстанавливает мир между субъектом и объектом, так как объективное, стоящее по ту сторону, пока продолжает существовать противоречие, потребность, снимается в этой его однородности благодаря его соединению с субъективным. Тот, кто так много говорит о прочности и непреодолимости конечного, как субъективного, так и объективного, имеет перед собой в каждом влечении пример обратного. Влечение есть, так сказать, уверенность в том, что субъективное только одностороннее и так же мало истинно, как и объективное. Влечение есть далее осуществление на деле этой своей уверенности. Оно осуществляет снятие этой противоположности субъективного, которое есть и остается лишь субъективным, и объективного, которое есть и остается лишь объективным, и тем самым снятие этой их конечности. Что касается деятельности цели, то можно еще обратить внимание читателя на то, что в умозаключении, которое представляет собой эта деятельность, цель смыкается с собой через посредство реализации, через существенное отрицание терминов. Это отрицание есть только что упомянутое отрицание, имеющееся в цели как таковой непосредственной субъективности, а также непосредственной объективности, средства и предпосылаемые объекты. Это то же самое отрицание, которое мы совершаем по отношению к случайным вещам и явлениям мира, а также по отношению к собственной субъективности, когда наш дух возвышается к Богу. Это тот момент, который мы, как мы указали во введении и в параграфе 192, упускается из виду и упускается в той форме умозаключения рассудка, который придается этому возвышению души в так называемых доказательствах бытия Божия.